Подумаешь, невидаль. Да что они значат в сравнении с экспедицией, к которой он готовился? А между тем, опять-таки по уставу, он должен представить не позднее 2 января проект маршрута и план исследований. Из 720 проектов, поданных учениками выпускных классов, специальная комиссия отберет 300. Их авторы получат небольшую сумму на расходы по путешествию и диплом на 5 языках в качестве рекомендательного письма. По возвращении надлежит сдать отчет о поездке с фотографиями и рисунками. Доклады, признанные лучшими, дадут право на 2-ю, более значительную субсидию. Спрятавшись за спину впереди сидящего, Даниэль достал карманный атлас и углубился в изучение карты Африки. Он уже прочертил красным карандашом свой путь. Париж, Марсель, Алжир, Касабланка, Дакар, Конакри, Абиджан. Цель поездки – изучение санитарных условий жизни африканцев в местностях, удаленных от крупных населенных пунктов. Разумеется, трудновато для ученика выпускного класса, не имеющего ни малейшего понятия о медицине. Даниэль и сам понимал, что для избранной проблемы ему не хватает знаний, и все же он не сомневался, что, оказавшись на месте в гуще жизни, сумеет восполнить этот пробел энтузиазмом. Если его проект будет одобрен, он уедет немедленно после экзаменов, а выдержит он их или нет, не имеет никакого значения. Иначе говоря, в начале июля, а сейчас ноябрь. Целых 7 месяцев ожидания. Он смирился и заставил себя прислушаться к потоку алгебраических формул. Черная классная доска пестрела множеством знаков, написанных мелом, точно толпа негров с яркими белками глаз. А дождь все лил за грязным окном, на двор лицея, на островерхие крыши хижин, на девственный лес, на озеро кофейного цвета, в котором плещутся бегемоты. В 4 часа звонок прервал, наконец, речь преподавателя, и Африка скрылась в туманных далях. 40 учеников бросились к выходу, словно пассажиры тонущего корабля к спасательным шлюпкам. В коридоре Дебюкер догнал Даниэля и хлопнул его по плечу. «Ну, доволен?» «Еще бы», — ответил Даниэль. «Но почему ты не выдвинул свою кандидатуру?» «Родители против». «А ты не пробовал уговорить их?» «Шутишь?» — вздохнул Дебюкер. «Они всегда заодно, и попробуй с этим что-нибудь поделать. Но, по правде говоря, мне самому не слишком улыбается поездка, когда денег в обрез. Как раз столько, чтобы не помереть с голоду. Я люблю жить с удобствами. Без моей комнаты, без пластинок и книг я начинаю хандрить. Ты там еще хлебнешь горя, вот увидишь». «Возможно». «Ну и что, не боишься?» «Немного боюсь», — признался Даниэль. «Но именно это и завлекательно». Даниэль слегка рисовался своей страстью к приключениям, а Дебюкер, в свою очередь, преувеличивал приверженность комфорту и интеллектуальным занятиям. Каждый старался не нарушить того представления, которое составил о нем другой. Дебюкер всегда изысканно одевался, невысокий изящный блондин в белоснежной рубашке, на узких ногах черные, хорошо начищенные туфли. Чуть заметный искусственный зуб придавал металлический блеск его улыбке. Он слегка шепелявил. И шел первым по всем предметам. Для Даниэля, мывшегося отнюдь нечасто и одевавшегося во что придется, этот денди с несколько педантичным складом ума олицетворял собой удачу, на которую он сам никогда не сможет рассчитывать. Проходя по коридору, Даниэль покосился на свое отражение в окне и уже в который раз с неудовольствием увидел узкие плечи, длинные руки, развинченную походку и маленькую круглую голову с лохматым русым чубом, не запоминающееся заурядное лицо. И все-таки в защитной форме, которую носят в джунглях, с фотоаппаратом через плечо и стеком в руке, он будет выглядеть лучше.